Глава 67. «Хотела, что?» — спросила я, пытаясь убрать от себя его руки. «Иначе я просто начинаю задыхаться». «Какое он право имел!» — сжал плотно губы Роман. Он не договорил, но все было и без того ясно. «Ты мне будешь закатывать сцены ревности теперь, Ром?» — пихнула я его в плечо, но этот медведь и не думал меня отпускать. «Какое на это право имеешь ты? Ты отец моего ребенка, не муж!» «Ты ему отказала?» — проигнорировал мой вопрос Рома. «Ты думаешь, когда принимают предложение, кольцо в урну выбрасывают?» — спросила я. «Отказала, как видишь. Тебе легче стало?» «Стало», — заявил он. «Ты не хочешь за него замуж». «Гениальный вывод», — усмехнулась я. «Даже ребенок бы догадался. Отпусти, Ром, я домой хочу». «Ты все еще любишь меня». Это не аргумент отчитываться перед ним. «Я так и знала, что своего обещания не прикасаться ко мне ты не сдержишь», — вздохнула я. «Успокойся и езжай домой. Нам еще с тобой работать». «Ладно», — отпустил он меня и сделал шаг назад. «Так просто. Не похоже на Романа, но так даже лучше». «Тогда пока», — сказала я и сделала шаг к двери. Открыла замок ключом и почувствовала, как кто-то тоже тянет за дверь. А потом и его, близко. «Ром, ты...» Но крепкое тело уже впихнуло меня внутрь дома. А потом медведь поймал меня в капкан своих рук, прижав спиной к стене. «Питерский, ты наглый!» Едва могла выговорить я под его поцелуи на моей шее. «Врун!» Сопротивляться ему бесполезно, все равно не получится. И он это знает, поэтому уверенно вел меня в спальню, зная, что там нам будет хорошо. Оли сегодня дома нет, и можно покричать от души. И мне этого хотелось. «Зачем?» — шептала я, когда было уже поздно. «Я тебя люблю, рыжая. Все еще люблю». От его неожиданного признания в момент, когда наши тела сплелись, меня лишило последних крох рассудка, и я прижалась к нему еще теснее. Пыталась вобрать его в себя, словно губка воду. Пыталась снова насладиться им. Ведь утром мы опять расстанемся. «Ты меня любишь тоже», — сказал он мне в губы. «И чем быстрее ты это поймешь, тем всем будет лучше». К утру голос был сорван. Тело ломило от огромного количества ласк и удовольствия, а мы, обессиленные, уснули на одной кровати без одежды. «Доброе утро», — услышала я и зажмурилась. Яркое солнце ударило в глаза, потому что кто-то раскрыл шторы. А еще я учуяла где-то возле себя запах кофе и почувствовала навалившееся на меня тело и новые поцелуи. «Вставай, рыжая», — говорил мне Роман, когда его губы на время освобождались. «Иначе я тебя сожру, и на работу мы не попадем». «Я встаю», — ответила я, понимая, что проигрываю ему. «Еще немного, и я скажу «да». Катя, не сломайся. Ты же знаешь, что будет снова больно. Это питерский. С ним любовь с привкусом соли и стекла». «Тогда пей кофе и поехали». Он уже явно был в душе, волосы блестели от воды. Я решила сначала насладиться кофе из рук Ромы. Он варил его в турке для меня. Совсем как раньше. Никаких сердечек в чашке на сей раз не было, зато сам напиток был приготовлен с любовью. «Вкусно», — сказала я, выпив почти разом всю чашечку. «Спасибо». «Тебе спасибо». «За что?» «За прекрасную ночь. Хоть я снова ее почти отнял у тебя». Я опустила глаза. «Зря мы, Ром». «Ничего не зря. Пора сдаваться, девочка моя». Он провел пальцами по моей щеке. «Не торопись, Рома», — покачала я головой. «И, пожалуйста, больше не надо так делать». Я поставила чашечку на тумбочку у кровати и встала на ноги. Он смотрел на меня. По его глазам я видела, что он понимал, о чем я говорю. «Ты нарушил свое обещание, Ром», — сказала я ему. «Но ведь ты тоже хочешь этого. Тебе было хорошо». «Да, но после этого... Как тебе снова верить? Ты ведь обещал». Я оставила его наедине со своими мыслями и ушла в душ. После этого мы скоро собрались и поехали в офис. Рабочий день начался. Поговорить со мной Роману больше не удавалось. Ему пришлось много ездить по городу в этот день. И ближайшие несколько тоже. Я старательно избегала разговора на эту тему, а позже ему было уже неудобно начинать его вновь. Повода не было. Пока его не было близко, в интимной обстановке, мне удавалось держать оборону. Впрочем, на его общении с Олей это никак не сказывалось. Оле я рассказала, что Наташа и Петр Сергеевич – ее бабушка и дедушка, потому что родители ее папы Ромы. Сама этот факт Оля не поняла и очень удивилась такому интересному стечению обстоятельств. Однако бабушку и дедушку она довольно легко приняла и поверила мне, как в свое время в информацию про Рому. Прошло несколько недель с той нашей второй ночи. Еще одной такой ошибки я категорически не хотела допускать, потому что понимала, что сдамся, а у меня нет гарантии, что Рома все точно осознал и не повторит ошибок прошлого. Нет, я, конечно, понимала, что питерский давно не мальчик, рассуждает здраво и более хладнокровно, несмотря на взрывной темперамент. Но все равно боялась. Боялась снова той боли, которую еле вынесла 5 лет назад. Даже почти 6. Совсем скоро у Ольки 5-й день рождения. Маленький юбилей. И по этому случаю, конечно, мы начали готовить грандиозный праздник на заднем дворе нашего нового дома. Совсем скоро мы поздравим нашу девочку с 5-летием.